Глава 9. Чем хуже, тем лучше. Мне казалось, что ту поездку я буду проклинать вечно. И свою глупость, что согласилась отправиться не куда-нибудь, а в Японию, до которой лететь 10 часов в компании приятельницы, с которой мне предстояло жить в одном номере. Учитывая ее характер, это было полным безумием. Она девушка шумная, порой откровенно беспардонная, всегда все знает лучше всех, безапелляционным тоном постоянно указывает, что надо и что не надо делать. Моя водолейская сущность, которая вообще не терпит вторжения в личное пространство, тут подверглась настоящей интервенции. Вы спросите, как мне, человеку, много работающему и прилично зарабатывающему, в принципе могла прийти в голову такая идея? Дело в том, что самой продумать заранее в деталях сложное путешествие для меня практически нереализуемая задача. На это просто нет времени. С моим графиком работы поездки формировались в последний момент. А приятельница и в этом была моей прямой противоположностью. Готовиться в дорогу она начинала за полгода. Встретившись с ней в аэропорту, я обнаружила, что вдобавок ко всем ее особенностям, она еще и напрочь простужена. Вы только представьте рядом с собой чужого, капризного, громко сморкающегося, хрипящего, сильно кашляющего человека, изрыгающего из себя триллионы бацилл. В самолете вы сидите рядом, в отеле живете в одном номере с ним, со всеми вытекающими обстоятельствами, храп, бессонные ночи и так далее. Этот человек все время пытается пить из вашего стакана, есть вашей вилкой, чихает, не загораживаясь. Ведет себя бесцеремонно, всячески докучает своим присутствием и требует от вас заботы и общения. Моя приятельница мнит себя блогером, поэтому везде, как сумасшедшая, фотографировалась, снимала бесконечные видео для соцсетей. А поскольку сама себя она снимать не могла, то я должна была еще и работать штатным фотографом. В свой законный отпуск. Понятно, что делала я это без любви к искусству. Получалось посредственно, ей не нравилось, приходилось бесконечно переснимать. То руки не такие, то она толстая, то нос красный. А каким он должен быть у напрочь больного, сопливого и вечно сморкающегося человека? Но больше всего меня бесило, что любая самая элементарная покупка недорогой блузки превращалась у нее в аттракцион с многочасовым выбором. Затем следовало энное количество примерок в номере, в результате мы снова тащились в магазин сдавать вещь обратно. Все-таки не то пальто. И это в чужой стране, в городе, куда мы за 3-9 земель прилетели наслаждаться цветущими сакурами и архитектурными красотами. Я злилась не по-детски. «Какого икса?» — возмущалась про себя. «Ты вся из себя такая больная, проводишь в примерочных часы». «Сидела бы в номере, лечилась, и мне дала бы возможность от тебя отдохнуть, спокойно погулять по городу без этих твоих дурацких фотосессий». Я еле сдерживалась, призывая на помощь все милосердие мира, так как собственного у меня явно не хватало. Вернувшись из поездки, бесконечно думала о том, какая же я дура, что обрекла себя на все эти мучения, как мне не повезло, как все было отвратительно. Даже не могла никому толком рассказать, что прекрасного и интересного увидела и узнала. В канун новолуния и одновременно солнечного затмения до меня наконец дошло, почему все сложилось именно так. Подруга — мое кривое зеркало. Я неожиданно для себя поняла, как неправильно, неразумно, нелепо порой веду себя сама. Насколько бываю авторитарной, не всегда умею слушать, а главное — слышать других. А еще всплыли в памяти собственные капризы и стенания, когда самочувствие было не очень. Тогда муж терпеливо ухаживал, проявляя ко мне большее милосердие, чем я к своей сопливой подруге. По всей видимости, мне давно требовалось прокачать милосердие, хотя казалось, что оно у меня на высоте, ведь я же помогаю детям, нуждающимся в помощи. Но это другое. Это моя десятина, измеряемая деньгами. А вот истинную заботу и неподдельное милосердие я испытывала скорее со стороны других людей по отношению к себе любимой, нежели наоборот. Нелепости в моих поступках тоже хватало. Я, взрослый человек, всегда готовый взять на себя ответственность за принятие решений в самых сложных ситуациях, в магазинах превращалась в растерянного ребенка. «Мне это идет? А мне это точно надо? Ну, купить?» Этими вопросами я часто мучила себя и всех, кто оказывался рядом в момент выбора. Порой это доходило до абсурда. Я могла тупо замереть, злясь на себя в какой-нибудь Икее, у контейнера с копеечными бумажными салфетками, не в состоянии выбрать между желтыми и красными. Обычно муж не выдерживал, хватал и желтые, и красные, и синие в придачу, а потом и меня за шкирку, чтобы силой оттащить от контейнера. Что уж говорить про выбор одежды. Как любая женщина, я люблю красивые вещи. К тому же статус обязывает прилично одеваться. Но мне всегда было жаль времени, которое я часто тратила в бутиках впустую при своем неумении выбирать. Уходила либо ни с чем, либо с уймой каких-то дорогих, но никчемных вещей. Долго переживать по этому поводу было некогда, но странная и абсолютно дурацкая привычка всерьез досаждала. Наглядное пособие по принципу «как не надо делать» в виде моей спутницы отрезвило меня полностью. Я вспомнила свое последнее посещение магазина и расхохоталась в голос. «Но ведь очевидно, что кроме тебя самого никто не решит, нужна тебе вещь или нет. Ты же сама прекрасно знаешь, что тебе идет, в чем ты себя комфортно чувствуешь, а что не наденешь никогда». И перекладывать на кого-то другого проблему выбора совершенно глупо. Конечно, нам всем свойственно сомневаться. Чтобы удостовериться в правильности выбора, лучше сделать паузу. Если желание после этого не пропало, можно смело брать. Осечки не будет. После этой японской поездки неразумную шопинговую рефлексию у меня как рукой сняло. И даже милосердие проклюнулось. А авторитарность, наоборот, уменьшилась, уступив место внутренней гармонии и самодостаточности.